Часть третья. Как легче пережить расставание с вещами. Альтернативы мусорному ведру. В заключительной части я расскажу, как избавляться от вещей, не испытывая внутреннего сопротивления и без мучительных сомнений. Все это время я убеждала вас просто расставаться с ненужным, предлагая действенные подходы и стратегии. Речь шла о разных способах — выбрасывании, переработке, продаже и так далее. В главе, посвященной стратегии номер 8, я объясняла, выбрасывание и переработка по сути равнозначны, и то, и другое освобождает нас от лишних вещей. На этом я и строила свои рассуждения. Однако многим трудно что-то выбрасывать, мучает чувство вины, кажется, что вещь еще послужит другим людям, да и саму вещь жалко. Признаю, выбрасывание действительно самый жесткий из всех способов избавления от ненужного. Разумеется, в мусорку можно отправить что угодно. Иногда за это приходится платить. Зато если душа не противится, проще способа не найти. Тем не менее, существует множество альтернатив мусорному ведру, и многим они покажутся куда более приемлемыми. Я постаралась найти способы, доступные каждому. При этом сосредоточилась на тех вещах, с которыми людям особенно тяжело расставаться, и на том, о чем хочется получить практические советы. Мне удалось собрать информацию, которая поможет выбрасывать вещи, меньше терзаясь муками совести. Теперь я хочу поделиться этими находками в надежде, что процесс расхламления станет для вас легче. Какая информация нужна людям? Для начала выясним, какие сведения о способах избавления от вещей интересуют людей больше всего. В вопросе «не могу выбросить», о котором я рассказывала во введении, последним был вопрос «какая информация о методах избавления от вещей вам нужна?». Более 20% участников, 28 человек, ответили, что хотят узнать о повторном использовании предметов. Запросы в этой области оказались самыми разными, от общих принципов до конкретных деталей. Какие вещи можно использовать повторно? Как работают комиссионные магазины и барахолки? Как правильно продавать, дарить или сдавать на переработку подержанные вещи? Очевидно, многие стремятся дать своим вещам вторую жизнь, когда это возможно. 10 человек интересовались вывозом мусора. В частности, как правильно его сортировать, какие службы забирают вещи бесплатно, как избавляться от документов с личными данными и тому подобное. 8 человек спросили про методы хранения и организации пространства. Видимо, они надеялись, что так им удастся освободить больше места и вздохнуть свободнее. Таким людям советую обратиться к принципу номер 7 из первой части. Методы организации и хранения вещей не решают проблему. Как избавляться от книг, не испытывая угрызений совести? Способы получения и хранения информации — за последние годы кардинально преобразились. Сегодня важно не накопить как можно больше сведений, а научиться ими пользоваться. И все же многих не покидает ощущение, что избавляться от информации неправильно. Давайте посмотрим на книги именно как на источники информации, а не как на коллекционные предметы. Считаю, настало время трезво оценить истинную ценность книжного содержания, будь то художественная литература или альбомы с иллюстрациями. Действительно важную информацию почти всегда можно найти заново, в первую очередь в интернете. Поэтому незачем терзаться мыслью, что, расставшись с книгой сейчас, вы можете пожалеть о своем решении потом. А тем, кому жалко выбрасывать книги, помогут благотворительные организации, которые их примут, или старые добрые букинистические магазины. Почему бы не попробовать? Способы избавления от книг. Вот несколько действенных методов. Первое. Продажа в букинистические магазины. Далеко не все букинисты торгуют только антикварными и редкими изданиями. Многие охотно скупают и обычные подержанные книги. Главное, чтобы они были в приличном состоянии. Даже если среди принесенных вами книг окажутся совсем никчемные, магазин может забрать всю партию целиком. Второе. Продажа через интернет-букинистов. В поисковике наберите «букинистический магазин», «подержанные книги» или «скупка книг». Вариантов найдется множество. Книги покупают как энтузиасты-одиночки, так и букинистические магазины, освоившие интернет-торговлю. Чтобы подобрать подходящий магазин, внимательно изучите свою коллекцию. Если ваши книги совпадают с профилем конкретного букиниста, обращайтесь именно туда. Обязательно проверьте условия приемки на сайте. Крупные книжные сети редко занимаются скупкой, в отличие от индивидуальных предпринимателей. Третье. Аукционы и барахолки. В интернет-аукционах участвовать просто. Почему бы не попробовать? Очень приятно, когда книги, о которых вы заботились, уходят за хорошую цену. А если покупатель не найдется, что ж, тогда прямая дорога в мусорку. Четвертое. Библиотеки. Многие районные библиотеки охотно принимают книги в дар. Правда, у каждой свои правила. Лучше сначала позвонить и уточнить условия, иначе рискуете тащить тяжелые сумки обратно домой. Как легче расставаться с одеждой? Многие отдают одежду в комиссионки или продают на барахолках. Немало секонд-хендов специализируется на ценных дизайнерских вещах и благодарно принимает пожертвования. Отличный вариант, если у вас много одежды, деньги за нее не нужны, а выбрасывать жалко. Способы избавления от одежды. Вот несколько действенных вариантов. Первое. Благотворительные организации. Большинство благотворительных организаций охотно принимает подержанную одежду. Можете отнести вещи сами или воспользоваться услугой сбора. Второе. Переработка. В муниципальных пунктах приема вторсырья обычно стоят контейнеры для ненужной одежды. Существуют и компании, которые забирают текстиль для переработки прямо из дома. Третье. Комиссионные магазины. Помимо безвозмездной передачи, есть вариант продажи. Комиссионки работают как в торговых центрах, так и в интернете. Поиск в сети покажет, что доступно в вашем районе, и выведет на сайты онлайн-продаж. Как безболезненно расстаться с компьютерами? ПК и сопутствующее оборудование часто продают через интернет, без посредников. Если у вас есть именно то, что нужно покупателю, можно выручить приличную сумму. Попробуйте разместить объявление на сайте интернет-аукциона. Учтите, такие сделки требуют определенных знаний, поэтому неопытным пользователям лучше довериться комиссионке или сначала изучить советы в компьютерных изданиях. Главное препятствие здесь — страх утечки личных данных с жесткого диска. Эта проблема решается качественным форматированием. После полной очистки волноваться не о чем. Если продать вещь не получилось, остается сдать ее на переработку. Как избавиться от гарантийных талонов, инструкций и прочих документов к электроприборам? К электротехнике прилагается масса бумаг. Они кажутся важными, поэтому выбросить их не так-то просто. Но если прибором пользуетесь только вы сами, особой нужды в них нет. Гарантийные талоны. Даже потеряв гарантийный талон, вы не лишаетесь прав на гарантийное обслуживание. Многие компании легко проверяют дату покупки через продавца и определяют, действует ли еще гарантия. А по истечении гарантийного срока нередко предлагают платный ремонт. В любом случае, хранить гарантийные талоны всю жизнь совершенно не обязательно. Инструкции и руководство. Смело выбрасывайте. У большинства производителей есть сайты с подробной информацией об использовании продукции и совместимых аксессуарах. Если ваша модель еще продается, нужные сведения почти наверняка найдутся в интернете. Также можно позвонить в компанию. Оператор даст исчерпывающие советы. У многих фирм есть бесплатные службы поддержки. Там расскажут, что написано в инструкции, или проконсультируют по основным вопросам эксплуатации. Могут даже выслать нужную информацию по почте. Пожалуй, только с компьютерными руководствами стоит быть осторожнее. Техподдержка часто ссылается на конкретные страницы. Смотрите раздел X в инструкции. Впрочем, даже потеряв руководство, вы не останетесь без помощи. На ваши вопросы ответят и при необходимости вышлют копии нужных страниц. Коробки и упаковка. Для ремонта или переезда компьютер не обязательно упаковывать в родную коробку. То, что она идеально подходит по размеру, еще не гарантирует лучшую защиту от ударов. Подойдет любая картонная коробка подходящего размера. Как легче избавляться от чего угодно? Интернет-аукционы. Желая что-то продать или сдать на переработку, можно пойти разными путями. Обратиться в муниципальные службы, отнести на местную барахолку, сдать в комиссионку, устроить гаражную распродажу. Все эти методы давно отработаны и доступны каждому. В сети масса полезной информации. Достаточно поискать по запросам «барахолка», «частные объявления», «аукционы», «переработка». Уточняющие слова — книги, детские вещи, брендовая одежда, игрушки, техника — помогут найти именно то, что нужно. Информации хватит на любой случай. Отдельного внимания заслуживают онлайн-аукционы. Найти их элементарно, а разобраться в функционале поможет справочная информация на самих сайтах. Главное преимущество интернет-аукционов — возможность найти конкретного покупателя для конкретной вещи. Идеальный выход для тех, кому невыносима мысль о бездумном выбрасывании. Если подобный товарооборот станет нормой, вещи обретут настоящую вторую жизнь. Постоянная циркуляция предметов остановит их бесконечное накопление в домах и в конечном счете сократит общий объем ненужного хлама. Как спокойно выбрасывать вещи? Если все-таки приходится что-то отправить на помойку, важно правильно определить категорию отходов. Муниципальные службы ставят контейнеры для разных типов мусора, хотя они покрывают не весь спектр бытовых отходов. С вторсырьем проблем обычно не возникает. Пластиковые бутылки, стеклотара, металлические банки, макулатура легко опознаются. Сложности начинаются с предметами, которые не укладываются в стандартные категории. Поскольку в каждом регионе действуют свои правила утилизации, жителям необходимо тщательно изучить местные требования и строго их придерживаться. Наша главная цель — грамотно определять, что сдать на переработку и максимально сократить объемы отходов. С мусором, который нельзя переработать, дело обстоит сложнее. Мощности мусоросжигательных заводов ограничены, а логистические схемы вывоза отходов несовершенны. Ловушка вторичного использования. Напоследок хочу коротко поговорить об опасностях, которые таит в себе стремление непременно найти вещам вторую жизнь. Оно может привести к самообману. Кому-то это точно пригодится. Такая установка развязывает руки. Ведь если мне не подойдет, найдется другой желающий. Возникает замкнутый круг. Приобретение, накопление, пристройство — новые покупки. То, что воспринимается как экологичное избавление от вещей, на деле становится перекладыванием проблемы на плечи других людей. СМИ неоднократно фиксировали провалы систем вторичного использования. В Японии много писали о том, как благотворительные фонды тонут в пожертвованиях, рваной одежде, испорченных матрасах, изношенных покрывалах. Острота проблемы снизилась, но полностью она не решена. Личные усилия по переработке и создание системной утилизации на уровне общества — задачи кардинально разные. Кунихико Такеда в книге «Чтобы жить экологично, не нужно перерабатывать» показывает, какой урон природе наносит переработка бумаги и пластика. Со всеми выводами автора я не согласна, но его основная идея верна. Частные лица не могут в одиночку решить экологические проблемы. Переработка часто контрпродуктивна, а сжигание отходов зачастую эффективнее. Пусть дискуссии об обществе переработки ведут специалисты. Мой призыв прост. Начните избавляться от ненужного. Потому что разница между «выбросить» и «отдать другому» преимущественно в психологии. Первый шаг для каждого из нас — разобрать завалы вещей вокруг себя. Это изменит наш образ жизни. А в будущем, возможно, приведет к переменам в работе компаний и государств.